конечном итоге они договорились, что Стас наберет ее в районе 11. Если к тому времени Вероника еще будет дома, то он ее таки отвезет. Нет, так нет. Глядя на куратора, девушка решила, что двигает им не мифический долг педагога и не романтические порывы, а все то же чувство вины. Пережал, и вот что вышло. В игру она зашла без настроения. Оно и понятно. «Явилась», — поприветствовал ее виртуальный мир, мрачным, замогильным почти голоском. Перед глазами Хейт расплылась дымчатая клякса цвета давленной черники и явила говорившую. Мелкую, с ладонь, как и всевиденные ранее квартиронкой товарки этой, особо темноволосую, с лавандово-серыми крылышками фею. Почтовую фею. «Уважаемый игрок, уведомляем вас, что в соответствии с пожеланиями и многочисленными обращениями мы внесли изменения в систему обмена личными сообщениями. Теперь за каждым игроком закреплена личная посланница. Это сделает обмен корреспонденцией удобнее». Администрация Extra World желает вам приятной игры. «Удружили, заботливые вы наши», — вознесла взор к небесам адептка. От благодарности умиления в забудыхание сперла. Феечка внезапно оживилась, начала нарезать круги вокруг Хейт. По поверхности полупрозрачных крылышек и платьицу, похожему на бутон тюльпана, из дымчато-серых и сиреневых лепестков, засверкали искорки. «Бескрылая задыхается?» «Умирает? Нет? Как жаль!» Проделав контрольный круг вокруг адептки, фея выдала безразличное. Письмо. И исчезла в черничной кляксе. Свиток, перевязанный пурпурной лентой, Хейт поймала на автомате. «Посланница — это от слова «послать»?» — возмутилась квартиронка вслед испарившейся пигалицы. «Жаль ей». Становилось понятнее, к чему были эксперименты с поведенческой схемой феечек. А то, что они стали разговаривать, само по себе было здорово. Но что и как, говорила ее персональная летунья, адептку слегка шокировало. «Или у всех нормальные посланницы, только моя, дефективная, с моим-то счастьем». Хейт махнула рукой и приступила к чтению записки у Трея. «Порталы снова работают. Мы будем ждать тебя у ворожеи в Метолисе», – писал ей убийца. Адептка огляделась. Урочий парк был восхитителен, но Рэй был прав. Сменить обстановку стоило по ряду причин. Компания была в сборе. Рэй сидел рядышком с Маськой. Напротив обнимались Барби, удивительно умиротворенная, с Кеном, довольно улыбчивым. Смотрелись объятия тонкокостного эльфа и массивной горы мышц урочьего происхождения. Потешно. Место во главе прямоугольного стола занимал Монг, а стул напротив него пустовал, очевидно, ждал адептку. Сначала был шумный обмен приветствиями, затем для ушастенькой заказали выпивку, а после тоста арчанки за охренительных нас убийца в раз посерьезневший взял слово. «Все в сборе? Значит, можно озвучить не самые бодрые новости. Нашу команду болельщиков и живописцев во время одного события, вы же понимаете, о чем я, засветили. И физиономии наши, к счастью, не в лучшем качестве, издалека снимали. Теперь в сети, а у массы народа есть к нам вопросы». «Пусть они ими же и подавятся», — рыкнула Барби, умиротворение с лица которой, как сквозняком от входной двери, сдуло, как и улыбку Кена. «Родная, тише», — попробовал усмирить подругу эльф. «Этого следовало ожидать». «У теней на форуме тихо», — подала голос гнома, какая-то очень уж задумчивая. «Тишь, такая вся чешайшая, что дураку ясно. Дело труба». «Простите, ребят», — повинилась Хейт. «Это из-за моей затеи с наблюдательством. Подставила всех. Нам тут-то на людях сидеть не опасно». Рэй покачал головой, без особой уверенности, впрочем. «Искать целенаправленно нас логичнее всего у орков или эльфов. Второй акт в пьесе. Завалим же архидемона сами. Неписи будут играть там. В крайнем случае, это мирная зона. Что нам тут сделают? И забей. Та битва доставила столько фана и зрелищ, что оно того стоило, более чем». «Плюсую неистово», — поднял большой палец вверх монах. Адептка выдавила слабую улыбку. «Там поспособствовала суициду. слава богам, неудачному. Тут втравила друзей в неприятности, начиная понимать свою фею. «А что теперь будет с шестой расой?» – задалась вопросом гномка. «То есть было же заявление от администрации о праве выбора? Освобождение захваченных земель или ввод краснокожих этих в игру? А вышло и не так, и не этак». «Я более чем уверен, что введут демонов как играбельную расу», – откликнулся Кен. «Скрипты прописаны, модели персонажей наверняка подготовлены, сценарии квестов и наброски обновленных локаций ждут своего часа. Корпорация не выдернет стул из-под ног своих эвент-мастеров, сценаристов, дизайнеров и прочих трудяг. Это не есть выгодно. И по деньгам, и для престижа». Барби выпустила Светлоухова из объятий, малость смахивающих на тиски. «Умный ты мой! И как они это провернут?» «Да очень просто», — отмахнулся лучник. «Заявят о неучтенном прорыве на неоткрытых территориях, приз за нахождение назначат повнушительней, и толпы приключенцев рванут на поиски. Эти демоны будут дружелюбнее нынешних. Запустят несколько спецсценариев на примирение с другими расами. И вуаля! Все выигрыши!» «Кроме нас», — буркнула Маська. «Не скажи», — не согласился с малой монах. «Про нас при таком раскладе забудут. А это ли не выигрыш?» «Не о том думаем, хотя я во многом, если не во всем, согласен с Кеном», — снова привлек внимание группы Рэй, — «и с Монком. Но прошлое в прошлом. Будущее зависит не только от нас, а в настоящем надо решить, как избежать лишнего внимания без ущерба для себя». «Вывод напрашивается сам собой», — пожал плечами Кен, — «разделиться на время». «Или», — встрепенулась Маська, — «залечь на дно». Убивец заинтересованно сощурился. «Ты говоришь о граде темных вод, конечно». Малиново-чернявые хвостики аж подпрыгнули, так резко кивнула гнома. «Посуди сам, это самое донное дно. Юфи говорил, что град скрыт, а на форумах ни буковки, ни запятой об обитателях озера и тайной локации. Гениально же, ну?» «Баранки гну», – окончательно посмурнела Барби. «Мы с Кеном улетаем послезавтра. Я первый раз за 8 лет уломала его на нормальный отпуск на нормальном острове в тропиках с нормальными, блин, пляжами и коктейлями. А тут вы с новыми великими идеями». «Дружище», – удивился Рэй. Эльф развел руками, как бы извиняясь. «Билеты куплены, отель оплачен, 3 недели без Wi-Fi и компов». 3 недели? В один голос ужаснулись гнома, убивец, квартиронка и даже монах. Какое-то время все молча цедили свои напитки. «Выходит, разделяемся?» – хмуро спросил Монк. «Ладно, висит у меня одна персоналка классовая, займусь». Гнома, расстроенная больше всех, тяжко вздохнула. «Ну и у меня есть задание от совета старейшин. Оно полезное. Я ж хочу мануфактуру свою. А мне неплохо бы поднять репутацию с орденом», — Рэй потер переносицу. «Хейт, а ты?» — адептка замахала руками. «За меня не тревожьтесь, я найду, чем себя занять». Маська повеселела. «Мы же будем на связи? И случись что, всегда сможем собраться. О, эта обнова с феечками просто улет. Моя со мной разговаривает». Хейт отвела взгляд в сторону, туда, где стояло чучело ослика. «О, моя со мной тоже». И выбрала в интерфейсе отправку почты. «Яд?» – метнулась к бокалу адептки, объявившаяся фея. «Досадно». Монк поперхнулся. «Воистину улет». Очень скоро друзья начали расходиться. Первыми вывалились в мир реальные Кен и Барби. Паковать чемоданы и добивать какие-то недоделки по работе. Затем вдруг всполошилась Маська. «Ой, опаздываю!» Взгляд Рэя стал рассеянным. Он хоть и сидел в метре от адептки, был уже где-то далеко. Хейт решила не смотреть, как разбегутся и остальные. Коротко распрощалась и вышла. Характеристики, квесты, получение денег и репутации – все это могло подождать. Других дней, другого настроения. «Чувствую себя каким-то перекати-полем, которому и тут неуютно, и там не прижиться», – выбираясь из модуля, рефлексировала Вероника. Сначала разговор со Стасом, буквально вымотавший ее морально, Затем осознание как обухом по темечку того, что успела до такой степени привязаться к игровым знакомцам, что известие о расставании с ними выбило из колеи напрочь, начисто. «Пожалуй, мир не готов к появлению дружелюбной Вероники Белозеровой», – изрекла она насмешливо. «Не будем же его обескураживать». А вот застольная беседа с куратором никак не шла из ее головы. Точнее, те слова Стаса о ее хронической усталости. Дело было не в его правоте. И живопись она забросила, и выглядеть стало хуже. Но летние каникулы, точнее, 2 месяца, остающиеся после выездной практики, ведь можно тратить на подработку. Многие студенты летом нанимаются в кафешки, в разноску, да мало ли куда. Небольшой приработок. Лучше, чем никакого. Стас знал о ее ситуации, но говорил он о 2 возможных причинах усталости подопечной. Либо картины, либо игра. Да, она не самый общительный человек на планете. Да, Стас мог решить, что она живет на деньги, оставшиеся от родителей. Но имелся и 3-й вариант, бредовый и неправильный. Если бы Стас знал о ее перемещениях, его доводы были бы наиболее весомыми. «Что есть доверие?» – выпалила Вероника, глядя в глаза своему отражению в зеркале прихожей. «И с чем его едят?» Она знала, что такое иллюзия доверия. Знала, что значит «доверие преданное». Понимала, когда доверие на чем-то основывалось, и в основах она была твердо уверена. Семья. Это семья, кровное родство, и есть первопричина доверия. Дружба. Вероника могла назвать друзьями ровно 2 человек – Галку и Лешу. Тут уж с лету сказать, почему давно им доверяет, в 2 словах ровно. Долг, залог. Долг – это были тараканы Галки. Она лечилась от бесплодия в клинике отца Вероники. Если бы не огромная скидка, это уже помощь мамы, они с Лешкой не потянули бы лечение. С залогом было и того проще. Веронике было известно, что не все одинокие вечера Галки вызваны пропаданием ее супруга на работе. Нет, Леша ей не изменял. Он шел с коллегой поиграть в какую-нибудь бегалку, стрелялку. Так он избавлялся от стресса. Галина же не одобряла нездоровое пристрастие мужа. В какой-то момент Лешка понял, что ему проще тайком отстрелить 100-другую голов, нарисованных монстрами или другими игроками, смотря что за игрушка, чем объясняться с женой. Вероника прознала об этом давно и совершенно случайно и надежно хранила маленький секрет друга от его дрожайшей половины. Вычеркнув из уравнения 2 этих переменных, было бы решение тем же. Спустя 100 лет. Да, несомненно. А в самом начале их дружбы. Беспричинное, безоговорочное. Вот такое доверие Веронике было трудно понять. Кошка и птички, направляясь к кофеварке, через силу улыбнулась девушка. Думай о птахах. В конце-то концов удалось же ей написать ту картину. И пернатые не выглядели напуганными, а мохнатый хищник предвкушающим трапезу. «Стасу незачем за мной следить», – почти уверенно подумала она. «С другой стороны, а что я о нем знаю?» Покуда приступ паранойи не зашел на 2-й круг, Вероника озадачилась насущными. «Ну и что, что несущественными, лишь бы отвлекали?» Вопросами. «Что положено приводить в больницу загремевшим туда однокурсницам? И куда запропастилась ее кулинарная книга?» Книга нашлась в комнате. Туда ее эвакуировали при потопе. «Кстати, о птичках. Надо бы заменить потолок», — сказала девушка, глядя почему-то на комнатную люстру. «И раз уж нам обещано покрытие расходов, не будем ни в чем себе отказывать». Вероника погладила глянцевую обложку. Если с доверием у нее и были определенные сложности, то с мстительностью ни малейших. Остаток дня она загрузила под завязку. Для зачина Вероника решила покорить новую для себя высоту – выпечку. Начать решила с манника. В рецепте, кроме самой инструкции по приготовлению, значилось: «Если у вас есть форма для запекания, духовка, ингредиенты и 2 руки – все получится». Ниже, в отступлении, составитель книги, необделенный ироничностью, ерничал: «Встречались мне сборники рецептов, где говорилось, что выпечка – плевое дело, готовить за пару недель до начала приготовления самого торта пряничное тесто для фигурок к сказочному замку – сплошное удовольствие, а не хлопоты. 4 разновидности теста для бисквитов и еще 6 для кексов. Проще не придумаешь. Возможно, так оно и есть, если вы кулинар со стажем. Но я все же советую осваивать путь выпечки маленькими шажками. Манник – отличный выбор для старта. Спустя час Вероника, вся в боевых следах на лице и одежде, в виде мучных полос и разводов, убедилась в правоте составителя. К первому самолично испеченному пирогу отлично подошло второе занятие. Выбор самого дорогого в городе героя Ленинграде, он же Петроград, в прошлом и Санкт-Петербург в настоящем, поставщика натяжных потолков, премиум-класса. А чё мелочиться? Можно было бы и замену кухонной мебели с капитальным ремонтом насчитать. Писулька на нотном листе не предполагала конкретики, но Вероника была честной девушкой. Пострадал потолок, его и заменим. Выезд-то на дом для замера и составления сметы компания предлагала бесплатно. Девушка ничего не теряла, даже если номер с маленькой, но дорогостоящей местью не прокатит. А вечером она разбирала свои старые работы. Их набралось немало. Целый чулан. Вероника составила крупные полотна. В подрамниках без них она не хранила картины. Во времени написания. Отдельно отобрала наиболее удачные. Небольшие убрала на отдельный стеллаж. Рассортировала акварели в папках, рисунки. Грифель, графит, карандаш. Казалось бы, дело на полчаса. Однако возилась девушка часа 4. Но следовало сделать это давно. Бессистемное распихивание, куда придется, впоследствии выходило боком, когда нужно было что-то отыскать. Еще можно было подбить итоги. Так, прошлым летом она написала 5 работ маслом. Цветочный натюрморт, композиция с тыквами и глиняной посудой, пейзаж с натуры, одно баловство с формами и цветами, публики, цилиндры насыщенных цветов и попытка крайне неудачная автопортрета. Против весомого ничего в году нынешнем. «Ленивцы, милейшие создания, но я вроде не из них», вздохнула Вероника. «Значит, будем наверстывать, а то заигрались тут некоторые». Утром, благодаря недюжинному усилию воли и будильнику, Вероника погрузила свое бренное тельце в маршрутку, предварительно влив в него большую чашку кофе. Действовать бодрящий напиток начал где-то с середины пути, так что проснулась она, по сути, уже в дороге. Подобное было в порядке вещей для девушки. Поэтому все, что она предприняла, это сверилась, туда ли едет маршрутка, оказалось, туда. Пролеты больше Охтинского моста свидетельствовали. Чудно кивнула она и покосилась на корзину с фруктами на своих коленях. Откуда взялась корзина, Вероника помнила смутно. Вроде бы из супермаркета, но момент покупки она заспала. Не мучая сонный свой мозг, девушка повернулась к окну. Вода в Неве, наверное, из-за шторма была темной-темной, несмотря на ясное небо. «Вот мне и натура», — подумалась Веронике. «Нева, море, запертое в берегах, не вдохновлять не может». Больница. Старое здание со стенами цвета, нет, иначе тут было не сказать. Знание цветовой палитры не помогало. Детской неожиданности. Располагалась дальше конечной. Девушке пришлось пройтись. Царили в ней запахи, далекие от приятных. Понурые лица больных и злые глаза над белыми халатами – это уже персонал. «Если аллергия на медицину встречается, у меня определенно она есть». Девушка ускорила шаг. Стас сказал ей номер палаты, где лежала Анна, избавив Веронику от необходимости лишний раз общаться с людьми. «Ты?» – завидев одногруппницу на пороге палаты, рывком выпрямила спину Аня. «Какого?» «Кода хорошая. Думаю, дай зайду. Сделаю гадость». Вероника осмотрелась. 5 коек, 2 из них застелены. На той, что у окошка, кто-то лежал, отвернувшись ото всех и укрывшись простыней. Женщина с соседней с Аней койкой встала, чинно поприветствовала чужую визитершу, воспитание, объявила, что хочет прогуляться, и даже извинилась. «Тебе мало жалобы?» Огонек, вспыхнувший было в глазах Анны, погас, и сама она как бы обмякла. Решила убедиться лично, что враг повержен, а королева. Вероника поморщилась. Громкие слова из уст некогда яркой, бойкой девушки, сейчас похожие на тень самой себя, как если бы из нее вынули стержень, одну оболочку оставили, производили унылейшее впечатление. После Ярославля у меня осталась запись на диктофоне, она не собиралась этого говорить, вырвалась, которую я потом удалила. И странно, что тебе не сказали, кто именно доложил о том случае ректору. Даже мне сказали, а тебе нет. «Игра в благородство?» – немного оживилась Аня. «Или задурить меня пытаешься?» Вероника пожала плечами. «Выйдешь из больницы? Спроси у ректора. Или прямо сейчас Стаса можно набрать? С громкой связью. Но Стасу ты можешь и не поверить. А Юрию Алексеевичу вряд ли». «Кто?» – Анна подобралась. «Кто это паскудина?» «Ну что ты?» – Вероника подошла к больной почти вплотную. Поставила корзину на тумбочку. «И лишить тебя радости самой выяснить правду? Ты ведь любишь узнавать о людях новое. Вот только одного не могу понять. Зачем себя-то калечить было? Ну, вышла вся история наружу, и что с того? Перешагнула бы и шла себе дальше. Ты всегда была на вершине», – злобно сверкнула глазами Аня, порадовав визитершу. «Злость – это лучше, чем обреченность». Глядела на всех свысока. Мы, простые смертные, получали остатки света и похвал. Но ты-то выше всего этого. Тебе не понять, каково это все потерять. Учебу, шанс на будущее, уважение друзей и семьи. Все. Я ведь рассчитала. Мать возвращается в 7, братья из спортзала в 7:30. Набрала еле теплую воду. Потом, когда никто из них не пришел, мне не пришлось выбирать, вылезать из ванной, позорно прятать порезы или закончить. Мне терять было нечего. Нечего, но тебе не понять. «Ошибаешься», – дослушав одногруппницу, тихо произнесла Вероника. «Это ты плохо понимаешь, что значит «все». Говорите себе, этого она точно не намеревалась делать. Рассказать Стасу стоило немалых усилий, а уж Ане. За полгода до поступления в училище я стала сиротой. Автокатастрофа. Мама и папа в один день. Вот что значит потерять все. Выздоравливай. Она крутанулась на каблуках, затем, нерасторопно впечатывая каждый шаг, вернулась к выходу из палаты. Белозерова. Сменившимся голосом позвала ее с койки Анна. «Стой же!» За дверью Вероника сорвалась на бег. «Страшно, когда рушатся воздушные и сказочные замки, но страшнее, когда рушится твой мир. В себя она пришла только дома, и то не совсем, чтобы полностью. Зато теперь Вероника была почти уверена, что, выйдя из больницы, Потапова не попытается заново наложить на себя руки. Остальное уже не ее забота. История извращенным образом повторялась. Опять. Новых писем у летучего чудовища не было. Это Хейт поняла по тишине, относительной, впрочем. В игру она зашла в харчевне. Там шумок присутствовал по умолчанию, но не было феи с ее удручающими комментариями могильно-гробовой направленности. И это уже можно было назвать тишиной. Хейт какое-то время раздумывала, куда ей пойти. Выбор был слишком велик. И веер из незавершенных заданий, и профессии непрокачанные, и статы, о которых забывать не стоило. Еще в инвентаре лежала картина с архидемоном и необычными свойствами, с которой тоже надо было что-то решить. Не аукцион, однозначно, но и для себя не оставить, слишком уж вкусна конфетка. А вкусным я задолжала спасибо жрице Каштери за ожерелье, здраво рассудила адептка. И к ней же направляли за историей о жирном и мерзком черве. Направление «Храм Аше» в Крейнмере был ничем не хуже других. В срочности с издохшим люмбаром, элитным монстром, главным обитателем подземного лабиринта, в который как-то умудрилась провалиться Хейт. Вроде бы не имелось, однако, откладывая какие-либо дела с Дроу в долгий ящик, можно было здорово дать маху. Адептка отлично помнила, как солетела репутация с орденом по тику в 250 единиц в минуту, когда она чуточку припозднилась со сдачей задания. Мысль о том, что искомая жрица может находиться не на положенном ей месте, а в светло-эльфийских землях, как-то не пришла в голову Хейт. И зря. Вместо беловолосой жрицы в темной пещере часовни ее встретила бестия. И это была не та встреча, что заканчиваются занятными квестами и наградами. Дом бестий всегда получает свое. Хриплым голосом проговорила незнакомая Хейт Дроу, едва адептка миновала каменные врата. «Добровольно или силой ты вправе выбрать». Была говорившая высокой, жилистой, в одежде, состоящей на первый взгляд из кожи и шипов. Прическу из и сине-черных тонких косичек венчал обруч с длинными тонкими иглами. Наряд должен был доставлять немало неудобств, но темная двигалась плавно, как бы перетекая из одной позы в другую. От бестии веяло болью и смертью. И безразличием. Ей явно было до лампады в целом виде доставлять квартиронку или в мелко нашинкованном. «Добровольно», — благоразумно ответила Хейт. Хватило благоразумия на то, чтобы не озвучивать шуточку про и с песней, и даже на то, чтобы воздержаться от удивленного возгласа, когда черный овал портала, созданного Дроу, выбросил их на узкий каменный уступ. Место на уступе для двоих было в самый раз, но уже третьему пришлось бы потесниться. С одной стороны уступ упирался в горную твердь, а с другой – в пропасть, дна которого было не видать. Паники не было. Желая бестия ее убить, столь изощренный способ ей бы вряд ли понадобился. Причиной для удивления была карта, открытая адепткой из любопытства и показывающая клубы серого тумана. Один туман во все стороны и ничего кроме. Дроу же, не мешкая, прикоснулась ладонью к гладкой, без видимых трещинок или намеков на двери, каменной поверхности. И гора дрогнула, отворяя вход в свои недра. Глава дома бестий. Дроу, приведшая Хейт. Путешествие по тропе в толще камня не было долгим. Склонила голову в приветствии. «Поручение исполнено». «Вижу», — мелодично откликнулась первая темная эльфийка на памяти Хейт с сединой в волосах. «И отзову твоих сестер. Ступай». «Вечное почтение, мать!» — бестия исчезла в портале. Диалог НПЦ Хейт слушала вполуха, так как была слишком занята разглядыванием с выпученными глазами окна с системным сообщением. «Достижение разблокировано. Те, кого нет». Уровень достижения – первый. Вы обнаружили обитель одного из тайных орденов Тионеи и удостоились внимания его главы. Интеллект увеличен на 10, защита от дальних атак увеличена на 2%. За эти строчки можно было позволить бестии приволочь ее тушку в 5 отдельных коробочках. Впрочем, умея Хейт заглядывать в будущее, 5 коробочек показались бы сущей чепухой, пустячной детской шалостью в сравнении с тем, что уготовили ей бестии. «Ты предложила Шейте путь, забравший 3 моих дочерей, пришлое, и несчетное число жизней потомков, Ашея. Теперь адептка смогла разглядеть главу дома бестий, и место, в которое попала, и женщина, и место впечатляли. Их гибель была ценой жизней многих и многих орков и эльфов, которые теперь не оборвутся. Цена будущего редко бывает малой, но вот в чем мой к тебе вопрос, пришлое, а чем заплатила ты?» Юный, чистый, как горный ручеек, голос Дроу резко контрастировал с ее внешностью. Косички, уложенные в сложнейшую конструкцию, были и черными, как смоль, и белесами, как кость, выбеленная годами. Алебастровая кожа без единой морщинки и водянистые глаза, как у слепых. Однажды там, в другом мире, Стас приводил на занятия слепую модель. Бестия выглядела не старой, нет, она оказалась молоденькой девушкой, по жестокой причуде темной богини вселенной в тело древней старухи. А затем юность и древность смешались, не желая уступать друг другу. Одеяние серебряными шипами, еще более длинными, чем у той бестии, что доставила Хейт в обитель, на голове корона, материалы, серебро и вроде бы обсидиан. Шипы – это явно их фишка, – затаенным трепетом подумала Хейт. Мать, как говорится, внушала. Не меньше внушало и место. А громадный зал, над которым трудилась природа, если, конечно, забыть о нелегком труде гейм-дизайнеров, уставленный алыми свечами. Свечи были повсюду, на каждом выступе, в напольных подсвечниках, на сталагмитах, коих в зале пещеры имелось бесчисленное множество. Но разогнать темноту свечи были бессильны, они только множили острые тени. «Я жду», — Негромко, но требовательно одернула глазеющую по сторонам адептку бестия. «Мне нечем платить», — выдохнула Хейт, почти молясь Аше, чтобы глава не разгневалась. «Нет ничего такого, что могло бы окупить гибель ушедших или судьбу выживших. Вы можете меня убить, но я воскресну, так что ценность моей жизни ничтожна». «Ничтожна?» — эхом повторила Дроу. «Какое верное слово! Твое счастье, что в смертях дочерей я виню детей Итни». Они поставили Дроу на острие атаки, в то время как сами предпочли позиции прикрывающих. Наши давние союзники из степей поступили благородно, приняв основной удар на себя, а светлый лес всегда был и останется светлым. «Пожалуйста, только не надо впутывать меня в политику», — запаниковала была Хейт, но тут же одернула себя. «Так кто она такая, чтобы ее в разборки между расами вовлекать? Нос еще не дорос». И тут в голову адептки пришла мысль, лучшая из всех, что когда-либо посещали ее в обеих реальностях. «Это не может быть платой», — выговорила Хейт, открывая инвентарь и извлекая из него один предмет, «но может быть подношением. Мать дома бестий, прошу, примите мой скромный дар». На вытянутых руках она держала картину «Искру архидемона». Глава дома бестий рассматривала подарок так долго, что Хейт засомневалась, действительно ли мысль была отличной. Наконец, унизанная кольцами рука коснулась полотна. «Дар принят». Прежде Хейт думала, что со жрицами Ашея трудно. Их реакции сложно предугадать, а бедная мимика не облегчает задачу нисколечко. Но там хотя бы были оповещения об изменении репутации, и можно было как-то сориентироваться, если течение разговора завернуло не туда, куда следовало. Здесь же каждое словечко было подобно вышагиванию по тонкому льду. Без подсказок от системы, без уверенности в попадании, без понимания, куда и зачем она бредет. «Ты слаба», — выдала наблюдение НПЦ, снова поставив в тупик адептку сменой темы разговора. «Ты ничтожнее пыли, немощнее новорожденного, но ты можешь творить, и это немало. Бестией тебе не стать, как не может вода стать камнем, но вода может стать льдом, а лед сковать любого глупца, решившего испить водицы». Хейт замерла. Однажды одна темноухая непись, преснопамятная жрица Каштери, выдала ей, хоть и отдаленно, но схожую речь. В итоге все закончилось заданием на смерть циклопа и древним пергаментом. «Неужели?» «Ты слаба», — повторила глава дома бестий. «Тебе не стать бестией, но ты можешь рискнуть и ступить на путь боли, страданий и ужаса. Согласившись, ты проклянешь и меня, и этот день, и себя саму за согласие. Ты вправе будешь уйти, но обратной дороги не будет. Ты слаба и наверняка сломаешься. Я спрошу лишь один раз. Хочешь ли ты попытаться пройти дорогой мучений, крови и кошмаров?» Это было превосходнейшее вложение капитала. С дрожью от волнения подумала Хейт, прежде чем выпалить жаркое. «Да!» На лице бестии промелькнуло что-то отдаленно схожее с жалостью. Непись хлопнула в ладоши, и из тьмы вынырнула копия той дроу, что доставила Хейт в обитель. «Отдай Тарише все, что у тебя с собой и на тебе», — велела глава дома. Заметив выпученные глаза пришлой, снизошла до пояснения. «Первым тебя ждет шаг познания. Когда дочери дома проходят его, мы следим, чтобы познающая не ушла за грань. По счастью, с тобой эти предосторожности ни к чему. Ты чужая дому. Спасать твою жалкую, бесконечно повторяющуюся жизнь — только тратить понапрасну силы». Хейт, начиная осознавать, что вляпалась со своим восторженным «да» в нечто, до крайности отличающееся от ее ожиданий, не очень явно сложившихся, но в меню входили плюшки, приступила к разоблачению. «С подводной лодки некуда бежать», — в смешанных чувствах подумала адептка. «Реликвию ожерелья передай мне», — внесла коррективы глава. «Знай, в любой миг ты можешь забрать свои вещи. Никому здесь они не нужны. Одна просьба, и тебе все возвратят. Это же будет означать, что путь тебе не по силам. Не мешкай, тысячи шагов мучений ждут». Оставшись в исподнем, полоса ткани на груди и стыдливые трусики, набор по умолчанию, апгрейд, стоил денег, коими адептка разбазариваться на подобные пустяки не привыкла. Хейт, скрипя сердце, выполнила требования НПЦ, как говаривал папа, пошел в попы, служи и панихиды. «Заклинание тебе тоже не понадобится», — обескуражила надпись, проделав еле заметный жест. «Внимание! Вы подверглись воздействию негативного эффекта. Безмолвие магии. Вы не можете применять заклинание. Срок действия бессрочно, не отменяется при смерти». «Ледяной зал», — обронила мать дома. «Тариша, проводи». Переходами темноту коих сдабривали огоньки свечей, молчаливая дроу привела ее к каменным дверям, покрытым инеем. «Старайся дойти до центра», — напутствовала адептку Тариша, прежде чем толкнуть створки. «Постараюсь». Морозный воздух, хлынувший из зала, перехватил дыхание. Хейт взглянула на свои босые стопы, на лед, покрывающий пол, потолок и стены зала, и сделала шаг в преисподнюю. Преисподняя была ледяной. Каждый вздох обжигал. Каждый шаг, дающийся безмерным усилием духа и тела, рождал новую вспышку боли. В первые секунды Хейт колотила, а чуть позже ей казалось, что кожа вот-вот лопнет от боли и холода. «Внимание! Вы подвержены сильному негативному воздействию стихии. Бодрость расходуется в 10 раз быстрее обычного. Оставаясь под воздействием, вы рискуете получить негативный эффект – обморожение». «Ослаблено? Боль, говорите?» Мысленно вслух говорить в зале льда не предоставлялось возможным, — взревела девушка. «Изуверы! Как вообще можно было такие ощущения запихнуть в игру?» Затем кончилась бодрость. Не дошла она до центра зала, даже десятой доли пространства не одолела. «Внимание! Вы подверглись воздействию негативного эффекта. Обморожение. Скорость регенерации здоровья и маны снижена на 40%. Срок действия 30 минут. Внимание! Эффект обморожения может быть усилен, если не покинуть область негативного воздействия стихии». «Насрать!» – беззвучно вопила Хейт. «Просто выпустите меня отсюда!» И тут, будто мук и неподвижности было недостаточно, поднялась снежная буря. Вместо снежинок – осколки ледяных глыб. Вместо завывания ветра – мертвенная тишина. Лог запестрил сообщениями об уроне. Несерьезным. По 5-15 единиц ХП за каждую льдинку, но частым. Холод и боль пронизывали все тело. В какой-то момент Хейт перестала понимать, что тело не настоящее, а только игровой аватар, что гибель в ледяном аду неминуемая. Самой отсюда было не выбраться. Всего лишь перенесет ее в круг воскрешения. Всплыло оповещение об усилении обморожения и с угрозами обморожения сильного. «Тогда это слабое?» – угасающий рассудок Хейт изволил шутить. Таял бар здоровья. Ад готовился отпустить жертву из ледяных тисков, отпустить навстречу милосердной смерти. Выносливость увеличилась на 1. Это было последним, что увидела Хейт перед тем, как умереть.